Глава 6. Пилсудский. Болезнь. Ай. 1889-1896 годы. В шахте стоял такой холод, что он врастал в камень и кожу. Пилсудский не успевал согреться ни в забое, ни в бараке. По утрам его трясло от озноба. К январю, когда мороз стал сухим и лютым, Бронислав слег. Кашель рвал грудь, по ночам сводило тело. Пальцев на ногах он почти не чуял. Сочувствия не было. Соседи по нарам без злобы буднично переговаривались, кто первым займет койку без 5 минут мертвого. В морозное утро, когда рядом шептались, кому достанется его шконка, Бронислав, изнуренный лихорадкой, скользил взглядом по промерзшему бараку и остановился на Азруне. Нив сидел неподвижно и смотрел прямо на него, не отводя глаз, медленно прижал кулак к груди. Бронислав, едва понимая, что делает, повторил жест. Губы Азруна дрогнули и тут же окаменели. Он кивнул, поднялся и, не оглядываясь, вышел. Никто, кажется, не заметил, а Пилсудский вдруг ощутил в груди вспыхнуло слабое, но упрямое тепло. Наутро он проснулся нездоровым, но уже и не больным, а через 2 дня от болезни осталась лишь легкая вата в ногах. На 3-й вечер, перед отбивкой, их взгляды снова встретились. Польский каторжник прижал кулак к груди, теперь уже в знак благодарности. Азрун ответил тем же и даже будто непривычно для себя, улыбнулся коротко, неловко, но по-настоящему. Шли дни, январь кончился, февраль пришел с вьюгой, хрустел настом и заметал тропы к весне, что еще прятались за сопками. Дружба поляка и Нивха крепла, назло стуже, шепоткам соседей и крысам, что по ночам бегали между нарами. К концу марта на Сахалин пришли новые этапы. Большинство поселили в тот же барак, где ютились Пилсудский и Азрун, на места тех, кто зиму не пережил. Заходя внутрь, легко было подумать, что ошибся дверью. Слишком много новых лиц, дыханий, запахов, голосов. Будто проходной двор. Люди приходили и исчезали быстро. С кашлем, через боль. А другие с первого дня пробовали занять для себя место, как будто тут еще было что делить. В середине марта, после изнурительного дня, Бронислав вполз в барак, едва переставляя ватные ноги, и направился к своей койке. В голове уже складывалась короткая сцена блаженства. Лечь, вытянуться во весь рост, отпустить тело, позволить костям замолчать. И тут его остановил голос, резкий, скрежущий. «Слышь, Земеля!» Бронислав обернулся. Перед ним стояли 3 новых, худые, с сухими усмешками, в приоткрытых ртах поблескивали фиксы, во взглядах безнаказанность. «Чего вам?» — спросил он, стараясь, чтобы голос не выдал усталости. «Койка у тебя козырная», — сказал тот, что стоял по центру. «Я в курсе», — сухо ответил Пилсудский. «Надо бы уступить». «Не надо». Улыбки погасли, вместо них блеснули ножи, короткие, грязные. Они вышли из рукавов резко и не к месту. Бронислав напрягся, тело сжалось, но свет керосиновой лампы над его головой заслонила большая тень. Тень двигалась медленно и уверенно. Голосом Азруна сказала: «Ушли». Слов было мало, и воздух в бараке стал тяжелым. Троица словно усохла. Без оглядки они шмыгнули к дальним шконкам и растворились в полумраке. Бронислав обернулся. Азрун стоял рядом, молчал. Пилсудский неуверенно кивнул. Нив хлопнул его по плечу крепко, коротко, и исчез в темноте барака. Летом в забое стояла вязкая духота, сырость, пар, тяжелый воздух. Дышалось с трудом. Бронислав, истощенный, едва держался на ногах, но продолжал спускаться вниз. Азрун, казалось, духоты не замечал, двигался ровно, сила шла не от мышц, а изнутри. По утрам скидывал рубаху, брал старую кирку и вгрызался в породу до вечера. Лишь изредка останавливался, чтобы хрипло сплюнуть черную слизь, и снова уходил в ритм удар, вдох, удар. Когда их забои оказывались рядом, Бронислав украдкой наблюдал за ним с молчаливым вопросом. Однажды, улучив момент, когда Ниф отхаркивался, Пилсудский спросил: «Как ты это делаешь? Кажется, ты не устаешь?» Азрун посмотрел спокойно и сказал: «Устаю, но не тут». Он похлопал себя по предплечьям, потом кулаком по груди. Тут я очень устал. Но они не узнают. Я не скажу им, и ты не говори. Тогда не устанешь». Он протянул ладонь. Бронислав пожал ее слабо, но точно. Постепенно правило Азруна стало его собственным. «Не показывай боль. Держи ее внутри, ты решаешь, когда она станет невыносимой». Он учился молчать, учился терпеть. Постепенно поляк стал жестким, как кирка, и таким же немым. Тело — жилистый механизм. Лицо — камень, глухой к сочувствию, чуждый жалобам. Соседи смотрели с уважением и с опаской. Молчание стало его броней, одиночество — убежищем. Однажды, в особенно душный вечер, Азрун неожиданно подсел к нему за ужином. В их молчаливом союзе это случалось редко. Скамья заскрипела под весом Нивха, и тот негромко сказал, почти не глядя: «Ты молодец, маленький поляк, держись так же». Бронислав посмотрел на него и усмехнулся. Коротко, сдержанно: «Так и живем». Годы текли без следа. Осень переходила в зиму, зима в весну, та в короткое лето, все возвращалось обратно. А Ниф и поляк продолжали жить или выживать, или просто быть. Они становились все более молчаливыми, сухими, как корни вымершей земле. Вокруг уходили соседи, враги, приятели, и те, кого не жалко, и те, кого вспоминал ночью, не открывая глаз. Мир редел, лица сменялись, и даже привязанности больше не имели имен. Оставались лишь ощущения. Кто-то ушел, кого-то не стало, и что-то в тебе ушло вместе с ним. А они все еще выходили на работу, все так же молча встречали закат. Со временем у Азруна появилась одышка. Кирка больше не поднималась легко. Каждый взмах давался с усилием, но на фоне дней, спаянных в одно вязкое сейчас, перемена почти не бросалась в глаза. Просто время стало тише, а дыхание тяжелее. К осени 86-го Пилсудский был уже другим человеком. 8 лет назад сюда прибыл растерянный юноша, не умеющий говорить с людьми, прошедшими срок, побои и забвения. Теперь молчаливый, угрюмый, чей взгляд мог заставить поежиться даже старого арестанта. Из его речи исчезло все лишнее, остались лишь те слова, которые не выражались устами, только глазами, в редких разговорах с постаревшим Азруном. Первые годы он боялся за жизнь, теперь нет. Страх стерся, как мозоли на ладонях от вечного скольжения по шершавой рукояти кирки. На смену пришло другое, ровное, усталое чувство, будто перестал держаться, но не упал. Безысходность, и в ней покой. Я просто делаю свою работу, а там будь что будет. С этой мыслью он вставал по утрам, с ней засыпал без сил, с ней обменивался взглядами с Нивхом, в бараке, на руднике, в сутолоке тишины. Глаза Азруна тускнели, плечи оседали, дыхание становилось тяжелым. И все же в его взгляде оставалось то, что держало Бронислава живым, даже тогда, когда жить казалось уже незачем. Казалось, ничто не могло удивить Пилсудского. Ни слово, ни смерть, ни сухой стук кирки о камень. Он сам в это верил. Но ноябрьским утром 1896 года его застали врасплох. «Умер», — тихо сказал Пава, новый сосед по нарам. Старик с руками, исчерченными, выцвевшими лагерными наколками, перекрестился медленно, будто вспоминая, как это делают. «Дружище твой, помянем». Лицо Пилсудского застыло, как порода в штольне. А внутри, в самой глубине, что-то рвануло без звука, без света. «Говорят, болезнь», — добавил Пава, будто оправдываясь. Бронислав промолчал. Старик кашлянул. «Статья у него, конечно. А вы ладили». Тишина легла между ними. Только уголок губ Пилсудского едва дрогнул не в улыбке, а в памяти. Он вдруг понял, за эти годы ни разу не спросил Азруна, за что тот здесь. Сначала не пришелся момент, потом стало неважно. Каторга, как и смерть, стирает ярлыки. Статья. Шершавый штамп судьбы на чужом лбу. В забое все равно, кем ты был до этого. Политическим или уголовным. Здесь исход один. Реакция Павы, его взгляд из-под лобья, скупое «дружище твой» намекали. У Азруна была непростая статья. Может, грабеж, а может, убийство. Но что это теперь меняло? После каторги прошлое у всех, как старая татуировка. Когда-то что-то значило, теперь выцвело и стерлось. Оно больше не определяло, кто ты, не здесь. «В любом случае от судьбы не уйдешь, соболезную», — сказал Пава и протянул руку. Худую, морщинистую, с кривыми пальцами. Ничего общего с могучей ладонью Азруна. И все же в этом движении Бронислав уловил знакомый жест. Словно тень, в руку Павы вошли образы. Глухой кашель, все чаще сотрясавший Нивха, тяжелая дышка, останавливавшая его посреди смены, шаги последних дней, медленные с опорой на кирку уже не как на инструмент, а как на трость, готовился уйти, ничего не объяснив. Бронислав понял это только теперь. Пока они работали в забое, он, новый, жесткий Пилсудский, не позволял себе замечать мелочи. А Азрун не жаловался, прятал боль, будто стыд. Спрятал так глубоко, что это оставалось незаметным до конца. Кулак Бронислава сжался сам собой, туго, с болью, пальцы свело судорогой. Но крика не было. Он уже не умел кричать. Даже узнай он раньше, что бы смог. Попросить у надзирателей лекарства? Лекарств не полагалось. Белый каторжанин отброс. Нивх, пыль на сапоге. Одним больше, одним меньше. Все равно. К горлу подступил ком. С усилием разжав онемевшие пальцы, он пожал руку Павы, чужую, но живую. Потом медленно опустился на нары и уставился в пустую койку. Через миг повернулся к стене, чтобы никто не увидел слез. Они пришли впервые за много лет. С первым теплом на остров должны были прибыть новые этапы. Те, кто еще не знал, что зима здесь не мороз, а чужое безразличие. Кто-то займет пустую койку. Пилсудский понял, его здесь уже быть не должно. Мысль прозвучала просто и ясно, как удар металла о камень. Наутро он подал прошение о переводе в разряд ссыльнопоселенцев. Такие просьбы одобряли редко, только если одно из местных племен соглашалось приютить чужеземца. В тексте Пилсудский искренне выразил уважение к сахалинским народам, отметил интерес к их быту, обычаям, языку. О дружбе со Азруном он умолчал. Прошение сначала читали надзиратели, и лишняя откровенность могла обернуться отказом. Но сам знал, решился именно из-за него. Хотел понять больше о людях, о земле, о тишине, в которой жил его друг. Может быть, даже найти семью Нивха. Зачем, не понимал, но чувствовал, должен. Прошение рассматривали долго, так долго, что через полгода он почти смирился, значит, отказали. И вдруг после ужина его окликнул надзиратель. «Удовлетворили, скоро переедешь в деревню». Следующие недели стали новой пыткой, теперь уже временем. Дни тянулись вязко, а дата переселения оставалась все такой же неопределенной. По ночам ему снился огонь, близкий, но недостижимый. В середине лета разрешили переезд. Он собрал немногочисленные вещи и отправился в селение Ай. Айны встретили его тем, что он ценил в Азруне больше всего — молчанием. На душе стало легче. Он понял, здесь уважают простоту. А в простоте меньше места для лжи и чуть больше для надежды.